Поиск 9. Трухин, Проскурин. Дубов зашел в кабинет начальника отдела в 12. «Здравствуйте, Федор Андреевич. Я к вам с просьбой. Пожалуйста. Вы меня сегодня с 2 до 3 не отпустите? Вы уже закончили обработку материалов по Нагонии? К часу закончу. Посижу без обеда, но закончу. Хочу съездить в ЗАГС». «Ах, вот как, да? Поздравляю, от всей души поздравляю. Кто пассия?» «Милый, славный человечек из рабочей семьи. С оформлением, думаю, никаких сложностей не будет. Визу на меня уже запросили. Ждем. Время есть, конечно, так значит, вы позволите, да?» «Конечно, конечно, Сергей Дмитриевич, нет вопроса». Дубов вернулся на свое место, заглянул предварительно в секретный отдел, разложил на столе папки с материалами по Нагонии и, достав ручку, начал вчитываться в строки. Теперь ручку он держал строго вертикально, замечание ЦРУ учел. Фотокадры получили со срезанными верхом и низом, а в Ленгли ценили не то что строку, запятую. В 2 часа он спустился на стоянку, сел в «Волгу» и поехал к Ольге живой. «Здравствуй, Лапа», — сказал он. «Паспорт с собой?» «Да, а что?» «Ничего, я хочу сделать тебе сюрприз». Около ЗАГСа он остановил машину, поднялся с девушкой на 2-й этаж. Ольга повисла у него на руке, прижалась, поцеловала в ухо. «Не надо привлекать внимание», — шепнул Дубов. «Сдерживай эмоции, пожалуйста». «А если они не сдерживаются?» «Так не бывает. Выдержка прежде всего. Очень хочешь быть женой?» «Очень». «Почему вы все так замуж стремитесь, а?» «Потому что любим, наверное». Дубов усмехнулся. «А что такое любовь? Можешь определить?» «Ладно, это философия. Заполняй бланк, Лапа. Через месяц поедешь со мной на Запад, там мы с тобой выясним эту философскую проблему. Хочешь со мной уехать, а? На работу, на работу. Бить буржуев в их берлоге. Хочешь?» «Какой же ты сильный и умный, Сережа! Как мне радостно быть с тобой!» Дубов заполнил бланк быстро, помог Ольге, выслушал рассеянно слова ЗАГСовского работника. «От всего сердца поздравляем с вашим решением. Ждем вас через 3 месяца. Машину можно заказать на 1-м этаже. По поводу обручальных колец обратитесь в комнату номер 8». «Про кольца и машину спасибо», — сказал Дубов. «А вот 3 месяца нас никак не устроит. Мы вот-вот уезжаем за границу по делам. Может, посодействуете ускорить оформление брака? Необходимые ходатайства я подготовлю, ладно?» Потом Дубов отвез Ольгу на работу, дал ей поцеловать себя. «Только в ухо не надо, мне щекотно». В 5 часов он сдал все папки в отдел, проверил, как точно секретчица отметила время, и пошел на профсоюзные собрания. Трухин и Проскурин, наблюдавшие за ним с 2 разных точек, обратили внимание на то, что Дубов, в отличие от других, был подчеркнуто внимателен. Когда кто-то из выступавших поднимал острый вопрос, он переглядывался с теми, кто сидел в президиуме, и в зависимости от реакции там соответствующим образом вел себя. Лицо его менялось, словно человек примерял маски античных актеров. Недоумение, радость, возмущение, снисходительность, интерес. После собрания Дубов поехал домой. Он поднялся в лифте на 4-й этаж, открыл дверь и почувствовал на плечах руки. Рядом с ним стояли Проскурин и Гмыря. Около двери 3 чекиста. Понятые, 2 женщины и мужчина со странной бородой. Она показалась Дубову отчетливо клетчатой, седина внизу, потом клочья черных волос и рыжий отлив возле ушей. «В чем дело, товарищи?» — спросил Дубов, чувствуя, как лицо его сделалось багровым, горло перехватило, тяжелый комок мешал дыханию. «Мы войдем к вам и там все объясним», — сказал Гмыря. «Открывайте дверь своим ключом». Дубов не мог сдержать дрожь в руке, ключ никак не попадал в скважину. «У меня кто-то уже был», — сказал он себе самому, — «я чувствую, тут уже был кто-то». В комнате ему предложили сесть, обыскал предварительно. Лицо его сделалось бледным, сразу обозначились синяки под глазами. «Ознакомьтесь с постановлением на обыск», — сказал Гмыря. Дубов никак не мог прочитать, строчки двоились, были кромкой прибоя или лентами в руках у акробаток. Как же звали ту акробатку? Что же делать-то, а? Что делать? «Вы вправе искать, но что только», — сказал он, — «мне сдается, что случилась какая-то ошибка или нарушаются нормы социалистической законности». Следователь капитан Агибалов подвинул себе стул, сел напротив Дубова. «Вы не хотите признаться во всем чистосердечно?» «В чем?» «Подумайте. Чистосердечное признание всегда учитывается». «В чем я должен признаться?» «Умели напачкать, сумейте и отвечать, Дубов», — сказал Гмыря. «Мне признаваться не в чем, и напрасно ваши люди угоняют мою машину». Проскорин глянул на Гмырю. Машину действительно отгоняли. Надо было срочно проверить, нет ли в ней тайника. «Что ж, приступайте к обыску», — сказал следователь Агибалов. «А мы пока посидим». Наблюдая за тем, как чекисты приступили к обыску, Агибалов рассеянно взял фонарь, стоявший на столе, вытащил батарейки, две отодвинул, а третью начал сосредоточенно вертеть в руках. Дубов неотрывно следил за его пальцами. Лицо его снова покраснело, язык сделался сухим, он казался ему невероятно тяжелым. Следователь отложил батарейку, закурил, подвинул себе пепельницу, положил обгоревшую спичку, посмотрел на Дубова. Тот сидел напряженный, чуть откинув голову, губы его тряслись, побелели. Агибалов снова взял батарейку, отвернул дно, выложил на стол капсулу с пленкой, глянул на Дубова. «Значит, знаете?» «Знаем», — ответил Агибалов и достал из портфеля камень. «Булыжник как булыжник, только легкий. Нажми невидимую кнопку — откроется. Этот тайник только что обнаружили в гараже». Дубов посмотрел на Гмырю и Проскурина, которые сидели рядом с ним на ручках кресла так, чтобы он не мог встать, потом перевел взгляд на Агибалова. «Если вы хотите использовать меня для работы, прикажите вашим людям вернуть машину на место. Каждая парковка контролируется людьми из посольства. Можете сорвать следующую встречу». Проскурин поднялся, вышел из комнаты. На его место сел лейтенант Дронов. «Но машиной мы не отделаемся», — продолжал Дубов. «Я также являюсь объектом постоянного наблюдения людей из посольства. Следовательно, моя жизнь имеет товарную ценность. Гарантируете жизнь? Тогда проведем все в лучшем виде». «По поводу жизни суд будет определять, Дубов», — ответил Гмыря. «А без суда нельзя?» «Нет», — сказал Агибалов, — «не сговоримся». «Напрасно. Я могу дать очень много. То, что я могу дать, никто не сможет». «Что ж, давайте», — сказал Гмыря, — «послушаем». «Я лучше напишу». Он поднялся, легко взял ручку из кармана пиджака, который висел на другом стуле, потянулся к бумаге, что лежала стопкой возле лампы, размашисто написал: «Я, Дубов Сергей Дмитриевич, считаю своим долгом заявить следующее по вопросам, связанным с моей работой в ЦРУ». На мгновение он задумался, мотивированно поднес ручку ко рту, потом стремительно мотнул головой, укусил кончик ручки. Гмыря не успел ничего сделать. Дубов свалился на пол. Лицо его стало синеть. Скорая помощь, вызванная из Склифосовского, констатировала отек легких. 3 часа Дубова пытались спасти. В 10 часов он умер. Вскрытие показало идентичность яда, от которого погибла Ольга Винтер и он, агент ЦРУ «Умный». Доктор, проводивший вскрытие Дубова, потерял сознание, вдохнув пары яда. В Вторая бригада работала в противогазах.